А у Марьи Васильевны Мальцовой наметились добрые перемены. Не прошло много времени, как предсказания свибловской гадалки стали сбываться. Сын Сергей прислал письмо, что служить более не хочет, поскольку не имеет к военному делу никакого пристрастия. Но главное, он извещал мать о том, что обзавелся невестой, которую безмерно любит. Это княгиня Анна Сергеевна Мещерская. Руки Марьи Васильевны, державшие драгоценный листок, задрожали. Даст ли она свое благословение? Да, боже ты мой! Далее шли некоторые уточнения. Выяснилось, что княжна молодая вдова. Девок ему не нашлось, мелькнуло в голове у матери. Следом выяснилось, что у вдовы двое детей. Вот они, ангелочки, прилетели, вздохнула Марья Васильевна и отписала в Петербург, что дает свое благословение, а в качестве подарка к бракосочетанию весьма значительный капитал. Женитьба на Мещерской сделала Сергея Акимовича своим среди петербургской аристократии. Он породнился с князьями Трубецкими, Кушелевыми Безбородко, представителями таких известных и влиятельных фамилий, как Румянцевы, Чернышовы и прочие. Но главное состояло в другом. Любовь к женщине совершенно изменила Сергея Акимовича. Вчерашний картежник и кутила почувствовал себя отцом семейства, единственной опорой кроткой, хрупкой Анны Сергеевны. Любовь оказалась взаимной. Несмотря на слабое здоровье, княгиня одного за другим родила молодому супругу двух сыновей — Ивана и Сергея. В будущем Сергей Сергеевич станет магистром философии Дерптского университета, близким знакомым Александра Сергеевича Пушкина. Имя же Ивана Сергеевича Мальцова, первого секретаря посольства в Персии, обретет известность после трагедии в Тегеране. Он окажется единственным оставшимся в живых после резни, учиненной фанатиками-персами в январе 1829 года. Общеизвестно, что их жертвой пал глава нашей миссии в Персии, замечательный русский поэт Грибоедов. Однако мало кто теперь помнит, что он взял с собой молодого Мальцова на должность секретаря, как хорошо известного, заумного, ловкого и веселого практического человека. Ну а что Иван Акимыч теперь уже миллионер? И почему все так же ловко уходит он от ловушек, расставленных юными девами? Однажды, идя по Большому Харитоневскому переулку, заглянувший сюда по какому-то ничтожному случаю, Иван Акимыч остановился как вкопанный. Он увидел стройную женщину, которая вела за руку толстого мальчика и о чем-то увлеченно рассказывала. Не обращая никакого внимания на господина, одетого по последней парижской моде, она прошла мимо. Ивана Акимыча словно волной накрыло. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Машинально, точно по чужой воле, он поворотился вслед незнакомки и пошел за ней. Капочка, а это была она, скрылась с Сашей и слугою за дверью скромного двухэтажного флигеля, где Сергей Львович со своим семейством занимал квартиру. Опомнившийся, наконец, Иван Акимыч не без досады уличил себя в том, что занимался тайным преследованием молодой дамы с ребенком. Однако невольные угрызения совести тут же сменились радостной мыслью. Она! Теперь он знает, где живет поразившая его незнакомка. А, собственно говоря, зачем ему это? Невероятно, на какие глупости он, оказывается, способен. Прочь, прочь отсюда! И Иван Акимыч решительно зашагал к экипажу, ожидавшему его неподалеку. На следующий день он снова прогуливался по Большому Харитоневскому переулку, поглядывая, не появится ли вдали знакомый силуэт. Промаявшись часа два, а для него, считавшего каждую минуту, это являлось почти преступлением, он понял, что сегодняшняя прогулка была напрасной. На завтра надо было ехать в Дядьково, и Иван Акимыч чувствовал себя несчастным человеком. Пожалуй, первый раз в жизни он без всякого интереса выслушивал доклады управляющих, рассеянно просматривал счета и все думал о том, как быть, если он навеки потерял ту незнакомку. А вдруг она вовсе не живет в том доме, за дверью которого исчезла, а просто заходила туда, скажем, к подруге в гости. В делах коммерции у него сметки хоть отбавляй, а тут повел себя как болван. Надо было сейчас же навести справки, кто эта женщина. Надо было сторожить ее круглыми сутками. А если б дождался? Как поступить? Подойти к даме среди белого дня, упасть перед ней на колени и сказать: «Мадам, я люблю вас. Выходите за меня замуж вместе с вашим сыном». А вдруг она подняла бы крик, позвала полицию? Кажется, он сходит с ума. Тем не менее, Ивану Акимовичу было ясно, если встретят ее еще раз, то уже не упустит. «Да-да», — говорил он себе, — «вот так и упадешь, вот так и скажешь. Да моли Господа, чтоб такой случай представился». Капиталина Михайловна оторопела от этого взгляда, и молящего, и восхищенного, и упорного. Она прошла несколько шагов навстречу незнакомцу и тоже неотрывно смотрела на него, совершенно позабыв о всех правилах приличия. Поравнявшись, Капиталина Михайловна увидела, как молодой человек приподнял цилиндр и поклонился ей. Она кивнула в ответ, впрочем, будучи уверенной, что ранее его никогда не видела и с ним совершенно не знакома. Но какая-то неодолимая сила заставила ее остановиться. «Кровь!» — шумела в ушах Капиталины Михайловны. На вопросы незнакомца она отвечала не впопад, хотя всегда отличалась находчивостью и умела обращаться с молодыми повесами. Чувство, которое редко изменяет женщине, при встрече с человеком, призванным сыграть особую роль в ее жизни, подсказывала Капиталине Михайловне: «Ну же, голубушка, держись и прочь сомнения. Это совсем не пустяшное уличное знакомство, это судьба». «Какой милый у вас сын!» — сказал Мальцов, заискивающе глядя на насупившегося Сашу Пушкина. Тому не понравилось, что тетушка остановилась, и он теребил ее за руку. «Это мой племянник», — вымолвила Капиталина Михайловна. «Неужели? Очень, очень милый мальчик», — не отрывая взгляда от собеседницы, — произнес Мальцов. Они договорились встретиться завтра, на этом же месте. Неделя совместных прогулок, и Капиталина Михайловна пригласила нового знакомого бывать в их с мужем доме. Мальцов зачастил к Пушкиным. Он умел слушать, внимательно и подолгу, не перебивая, чем снискал симпатию словоохотливого Василия Львовича. Редко когда новый знакомый появлялся без подарка хозяйке дома. Обычно это были изумительные, всякий раз иной формы хрустальные флаконы с дорогим французским одеколоном. Иван Акимович объяснял, на каком именно из его заводов нарезаны алмазные грани, дробившие огонь свечей на сотни разноцветных искр. Мальцов влюбился не на шутку. Он поставил себе цель во что бы то ни стало заполучить женщину, жизнь без которой представлялась ему бессмысленной. Его не пугало, что Капиталина Михайловна старше его. Существовали иные, куда более сложные преграды. Дело о разводе, который год, лежавший в синоде, не имел хода. Все жалобы на неверность мужа не могли считаться основанием для развода, поскольку ни одна из них не имела доказательств. Мальцов же хотел видеть Пушкину своей женой, а не любовницей, и был в отчаянии. В свою очередь, Василий Львович при всей своей рассеянности все же смекнул, с чем связано обилие хрустальных подношений Ивана Акимовича, обиделся и стал рассказывать всем подряд, что его жена задумала выйти замуж. Впрочем, он был уверен, что из этого у нее ничего не получится. Жалобы недовольных мужьями жен ничего не значат. Конечно, можно разъехаться, но как раз Капиталине Михайловне, не имеющей собственного имения, разъехаться некуда. Да Василий Львович не был заинтересован в этом. В случае разъезда ему по закону пришлось бы платить капочке годовое содержание и нести прочую материальную ответственность за нее. Например, платить долги живущей на стороне супруги. А в том, что женщины большие мастерицы на такие штуки, Василия Львовича просвещать не требовалось. Как и большинство мужчин в подобной ситуации, он избегал решительных действий, полагая, что все само собой как-нибудь образуется. Однако Капиталина Михайловна была полна решимости бороться за свое счастье. Любовь Ивана Акимовича возвысила ее в собственных глазах. Униженная неверностью мужа и собственными переживаниями, она почувствовала себя сильной и смелой. Восхищенный взгляд Мальцова заряжал ее такой энергией, что, казалось, никакая преграда не устоит, она будет счастлива во что бы то ни стало. В некоторых отзывах о ней говорится, что ее увлекли миллионы хрустального короля. Но попробуйте найти женщину, вовсе равнодушную к той жизни, какую сможет ей обеспечить избранник сердца. Если такое случается, то по молодой неопытности или в любовном ослеплении, за которым обычно следует скорое раскаяние. Страдают от нехватки любви, заботы и нежности, мучают нужда, долги, иссушающая душу экономия, невозможность хоть чем-нибудь себя побаловать, но незаметно, чтобы кого-нибудь изнуряло богатство. Капиталина Михайловна уже поняла, какими сложностями чревата жизнь с человеком, не умеющим обеспечить семью. Рифмами сыт не будешь. Гениальный племянник Василия Львовича хорошо это понимал, выведя убедительную формулу существования поэта в мире денег. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Стихи же самого дядюшки — это скорее прекрасная, талантливая забава, а не средство к жизни. К тому же для Капиталины Михайловны миллионы Мальцова являлись лучшей характеристикой ему самому. Это были не с неба упавшие деньги, не тетушкино наследство, не куш, сорванный за карточным столом или на скачках, а плод невероятной работоспособности, интеллекта и жизненного азарта. И было бы в высшей степени странно, если бы эти качества не казались привлекательными в глазах женщины вообще, и Капиталины Михайловны, в частности, красивой, волевой, оскорбленной мужем и сознающей, что достойны иной участи. И вот что случилось. В какой-то недобрый для Василия Львовича час Капиталина Михайловна заставила его написать чистосердечное признание. Неверный муж перечислил на бумаге все свои прегрешения против святости брака. Измен оказалось немало. Прекрасная груша была лишь эпизодом. Например, он признался, что с самого обвенчания с истицию супружеской верности не хранил и с отпущенную на волю девку Аграфеной Ивановую прелюбодейство подлинно чинит и с нею в Париже и прочие немецкие города ездил. С такой бумагой в руках Капиталина Михайловна могла уже действовать смело. Никакому синоду от этого отмахнуться было невозможно. И действительно, в документации по делам духовно-судным, которая скапливалась в канцелярии синода, заявление поэта Пушкина произвело ошеломляющее впечатление. Более того, признание в столь нелицеприятных поступках, неожиданных для известного своей глубокой богобоязненностью Василия Львовича, вызвало сомнение, подлинно ли писано его рукою в целом уме. Чтобы удостовериться, что бумага не подложна, его вызвали в московскую консисторию. И там Пушкин подтвердил, что письмо писал в целом уме. Более того, прежние показания истицы его супруги Капиталины Михайловны, которая настоятельно требовала развода, были им признаны за точные и справедливые. Однако после таких благородных порывов Василий Львович понял, что он с собой сотворил, и уселся сочинять письмо в Петербург своему знакомому, князю Голицыну, ни много ни мало обер-прокурору Святейшего Синода. В этом письме Василий Львович отказывался от своих показаний и просил князя походатайствовать за него перед московскими пастырями. Поняв, что его приятель попал в просак, Голицын попробовал мягко, но все-таки надавить на местные власти. Письмо князя Голицына Преосвященному Августину от 16 февраля 1806 года. Василий Львович Пушкин пишет ко мне, что супруга его, Капиталина Михайловна, желая выйти за другого, разными происками выманила у него письмо в беспамятстве и теперь в московской консистории завела суд по форме о разводе. Князь Голицын припоручил московским властям в кратчайший срок решить дело коллежской ассессорши Капиталины Пушкиной о разводе с мужем и, как намекалось, не в ее пользу. Преосвященный Августин в своем ответе постарался оправдаться. Почему 4 года не кончается эта злополучная история? Мы по долгу пастырскому всячески старались примирить жену с мужем. Прежде ни муж, ни жена не склонялись к примирению, но после муж склонялся, а жена осталась непреклонную. Далее Голицын читал совсем не то, что хотелось бы. Преосвященный Августин уверял, что со своей стороны Василию Львовичу готов сделать всякое пособие и через то заслужить милости и покровительство ваше. Однако разводное дело Пушкиных взял в свои руки митрополит. Несмотря на нажим петербургского высокого ходатая, он занял позицию принципиальную. Его высокопреосвященство считал, что дело производится по законному учреждению и потому же решится. А отказ ответчика от прежних показаний было указано в расчет не принимать. Как это нередко бывает, прискучившее супружество начинает выглядеть совсем в иных тонах. Стоит только человеку убедиться, что вот-вот будет поставлена точка. Образ крестьянской красотки Аграфены потускнел, и Василий Львович вдруг спохватился, что Капочку потеряет навсегда. Он подал прошение отложить суд, ссылаясь на необходимость съехать в Петербург. Но не тут-то было. С него взяли подписку о невыезде из Москвы, и разбирательство пошло своим ходом. На этот раз судьи единодушно встали на сторону обиженной жены и вынесли свое решение. Брак с истицию Капитолиною, урожденную выше Славцевою, за прелюбодейство его Пушкина расторгнуть. И чтоб он ту выше Славцеву впредь женою своею, а она его своим мужем, не почитала. По правде говоря, оба бывшие супруга являлись милейшими людьми. Что ж, у каждого есть в памяти примеры, когда два человека с самыми привлекательными чертами характера, но никак не могут составить дружной пары. Итак, разведенная жена покинула скромное жилище теперь уже бывшего мужа, а Василий Львович, не подозревая в этот невеселый час, что главные радости его жизни еще впереди, он находился в мрачном настроении. Так уж устроен человек. Все знают поговорку, что Бог не делает, все к лучшему, но совсем немногие в нее верят. После развода в том же 1806 году Капитолина Михайловна снова вступила в брак. На венчание невеста явилась, как того требовало правило, с разводной бумагой, свидетельством о том, что ей, яко лицу невинному, во второй со свободным лицом брак, когда пожелает вступить, дозволено. Свободное лицо, то бишь жених Иван Акимович Мальцов, всю жизнь будет благословлять день и час, подаривший ему случайную встречу с женщиной, которой суждено было составить счастье всей его жизни. Матушка жениха, Марья Васильевна, тоже по справедливости должна была поминать добрым словом свибловскую гадалку. Все сошлось и исполнилось. Невеста прибыла к венцу с важной бумагой. И теперь, как говорила старуха Мальцова, ей умирать было не страшно. Оба сына при добром деле и при добрых женах, а большего у Господа невозможно просить. Обвенчавшись с Иваном Акимовичем, Капочка попала в иной мир, мир, где все было к ее услугам и в совершеннейшем изобилии. Кроме того, день ото дня все больше она обретала уверенность в крепости и неизменности той любви, которую к ней питают. Привязанность мужа щедро дарила ей заботу, предупредительность, уважение. Она чувствовала, что ею восторгаются, любуются, и от этого душа ее расцветала. Теперь Капитолина Михайловна считала, что природа поступила мудро, отказав ей в детях в первом, неудачном браке. Зато новая любовь оказалась плодотворной. Словно вознаграждая себя за упущенное время, она за три первых года супружеской жизни родила мужу троих детей, двоих сыновей и одну дочь. Кстати, мальчиков назвали так же, как и в семье Сергея Акимовича Мальцова. Одного в честь отца Иваном, другого в честь брата Сергеем. Семья Мальцовых вступила в пору процветания. Это было следствием любви, царившей в доме. Иван Акимович купил особняк на Якиманке. Но Капитолине Михайловне приглянулось уютное, нарядное здание на Сретенке, которое она тут же и получила. И сегодня дом в Варсановьевском переулке под номером 7, хоть и надстроенный, хранит память о годах, когда Капитолина Михайловна устроила здесь свой литературно-музыкальный салон. Счастливые люди обладают даром особого притяжения. Возле них и теплее, и светлее, а собственные невзгоды, хоть на краткий срок, забываются. Капитолина Михайловна, умная, обаятельная, с голосом Цирцеи, действительно чувствовала себя счастливой. Материнские заботы не сделали ее менее общительной. В Арсенофьевском переулке ее слово было решающим. Иван Акимыч с удовольствием уступил ей это право, отойдя на вторые роли и гостеприимно принимая друзей жены. Сюда приходил окончивший лицей юный Пушкин. Здесь с радостью встречали его тезку, входившего в моду своими водевилями, молодого дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. Его связь с Мальцовыми оказалась прочной. Иван Акимыч был не только горячим поклонником «Горя от ума», эту пьесу он читал еще в списках. Его интересовала дипломатическая стезя Грибоедова, который занимался Востоком. Их долгие беседы касались разных вопросов, в том числе и коммерческих. Мальцов хотел развернуть в Персии торговлю своим дядьковским хрусталем. Перед отъездом в командировку, из которой не суждено было вернуться, именно у Ивана Акимыча, как близкого человека, Грибоедов взял взаймы 15 тысяч рублей.